Глава 22. Основа. Вся ли наша компания в сборе? Пигва. Все налицо. А вот и замечательно подходящее местечко для нашей репетиции. Шекспир. Сон в летнюю ночь. Читатель может скорее представить себе изумление Хейварда, чем мы описать его. Его крадущиеся индейцы внезапно превратились в четвероногих животных, озеро — в пруд бобров, водопад — в плотину, устроенную этими трудолюбивыми и умными животными, а неведомый враг — в испытанного друга Давида Гамута, учителя псалмопения. Присутствие его возбудило столько неожиданных надежд насчет участи обеих сестер, что молодой человек выскочил из засады и подбежал к двум главным действующим лицам этой сцены. Взрыв веселья соколиного глаза улегся нескоро. Грубо, безо всякой церемонии, он вертел Гамута во все стороны и несколько раз повторял, что гуроны отличились при выборе для него костюма. Потом он схватил руку кроткого Давида, пожал так сильно, что у того показались слезы на глазах, и пожелал ему успеха в его новом деле. — Вы только что собирались поупражнять вашу глотку среди бобров, не правда ли? — спросил он. — Хитрые дьяволы уже несколько знакомы с этим делом, потому что отбивают такт хвостами, как вы сами слышали сейчас. И сделали они это весьма вовремя, иначе мой оленебой первый заговорил бы с ними. Я знал людей, умевших читать и писать, которые были гораздо глупее старого опытного бобра, но что касается голоса, то они родились немыми. — А как вам нравится вот такая песня? Давид заткнул уши, и даже Хейвард, который был предупрежден заранее, взглянул вверх, ища птицы, когда в воздухе раздалось карканье ворона. — Видите, — сказал со смехом разведчик, указывая на остальных путников, которые появились вдали, как только раздался сигнал. — Вот эта музыка имеет свои несомненные достоинства. Она дает мне два хороших ружья, не говоря уже о ножах и томагавках. — Но мы видим, что вы в безопасности. Расскажите же, что сталось с девушками? — Они в плену у язычника, — сказал Давид. И хотя сердце их неспокойно, они в безопасности и устроены с удобством. — Обе? — задыхаясь, спросил Хейвард. — Вот именно. Хотя путь наш был тяжел и съестные припасы скудны, нам не на что было жаловаться, кроме насилия над нашими чувствами, когда нас вели пленниками в далекую страну. — Да благословит вас Бог за эти слова! — воскликнул дрожа Мунро. Я получу назад моих девочек здравыми и невредимыми. — Не знаю, скоро ли им удастся освободиться, — возразил Давид. — Глава этих дикарей одержим злым духом, которого не может усмирить никто, кроме всемогущего. Я пробовал подействовать на него и на спящего, и на бодрствующего, но, по-видимому, на него не влияют ни звуки, ни слова. — Где этот негодяй? Резко перебил разведчик. Сегодня он охотится на лосей со своими людьми, а завтра, как я слышал, они пойдут дальше в эти леса и ближе к границам Канады. Старшая девушка отправлена к соседнему племени, хижины которого лежат за черной вершиной той горы. Младшая же оставлена с женщинами гуронов, жилища которых находятся только в 2 милях отсюда, на плоскогорье, там, где огонь выполнил миссию топора и тем самым подготовил место для их поселения. — Алиса, моя бедная Алиса, — пробормотал Хейвард. — Она потеряла последнее утешение, поддержку сестры. Вот именно. Но если хвала и божественные псалмы могут утешить огорченную душу, она не страдала. Разве музыка доставляет ей удовольствие? Самое серьезное, самое возвышенное удовольствие. Хотя я должен признаться, что, несмотря на все мои старания, девушка плачет чаще, чем смеется. В такие минуты я избегаю священных песен, но бывают сладкие, спокойные часы доброго настроения, когда слух дикарей поражает звучание наших голосов. А почему вам позволяют расхаживать всюду беспрепятственно? Давид, приняв вид скромного смирения, отвечал: «Ну, такому червю, как я, нечем хвастаться». Но хотя сила псалмопений утерялась в страшном кровавом поле, через которое нам пришлось пройти, она снова возымела свое влияние на души язычников, и мне позволяют приходить и уходить когда угодно. Разведчик рассмеялся и дал, может быть, более удовлетворительное объяснение странному снисхождению дикарей. Индейцы никогда не трогают человека, если он не в своем уме. Но почему, когда перед вами лежал открытый путь, и вы могли бы вернуться по своим собственным следам, они ведь немножко яснее, чем следы белки, вы не принесли известий в Форт-Эдвард? Разведчик, помня лишь о своем твердом и непоколебимом характере, требовал от Давида того, что тот ни при каких условиях не мог выполнить. Но Давид все с тем же кротким видом ответил: «Хотя душа моя возрадовалась бы, если бы мне пришлось еще раз посетить жилище христиан, ноги мои не могли возвращаться вспять, когда вверенные мне нежные души томились в плену и печали». Трудно было понять замысловатый язык Давида, но искренняя, полная твердости выражения его глаз и румянец, вспыхнувший на его честном лице, не оставляли никакого сомнения. Ункас подошел ближе к Давиду и с удовлетворением взглянул на него, в то время как Чингачгук издал одобрительное восклицание. Соколиный глаз протянул псалмопевцу его драгоценный инструмент. — Вот, друг, я хотел развести огонь твоей свистулькой, но если она дорога тебе, бери и старайся вовсю. Гамут взял камертон, выразив свое удовольствие настолько, насколько позволяли, по его мнению, выполняемые им важные обязанности. Испробовав несколько раз его достоинство и сравнив со своим голосом, он убедился, что камертон не испортился, и выказал серьезное намерение спеть несколько строф из маленького томика, о котором мы так часто упоминали. Но Хейвард поспешно остановил его набожное рвение и стал задавать вопросы о положении девушек. Он расспрашивал обо всем гораздо подробнее, чем в начале разговора, когда говорить мешало волновавшее его чувство. Давид, хотя и поглядывал жадным взором на свое сокровище, но принужден был отвечать, тем более что отец девушек тоже принял участие в разговоре. И разведчик вставлял вопросы, когда представлялся подходящий случай. Таким образом, несмотря на частые перерывы, заполненные звуками возвращенного инструмента, преследователи все же познакомились с главными обстоятельствами, которые могли оказаться полезными для достижения их цели. Рассказ Давида был прост и небогат фактами. Магуа подождал на горе, пока не миновала опасность, потом спустился и пошел по дороге вдоль западной стороны Хорикена по направлению к Канаде. Ловкий Гурон хорошо знал все тропинки, знал также, что им не скоро грозит погоня, и потому продвижение вперед было медленным и неутомительным. Из неприкрашенного рассказа Давида было видно, что его присутствие не по душе индейцам. Певца терпели, потому что даже сам Магуа не был вполне лишен того чувства благоговения, с которым индейцы относятся ко всему, что касается тайн религии. Ночью они особенно заботились о пленницах, о том, чтобы предохранить их от лесной сырости и в то же время препятствовать их побегу. У источника, как уже известно, лошадей отпустили на волю, и тут индейцы использовали все уловки, чтобы скрыть следы. По прибытии в лагерь Магуа, следуя обыкновению гуронов, разделил пленниц. Кору отослали к какому-то племени, временно занимавшему одну из соседних долин. Давид был слишком мало знаком с обычаями туземцев и не мог определить, что это за племя. Он знал только, что они не участвовали в последнем нападении на крепость Уильям Генри, но были союзниками Монкольма, так же как гуроны. Магикани и разведчик слушали его неясный, сбивчивый рассказ со все возрастающим интересом. В то время как Давид пытался объяснить, чем занимается племя индейцев, где жила Кора, разведчик вдруг перебил его вопросом: «Не видели ли вы, какие у них ножи? Английского или французского образца?»